Глава 29. Странные и чудесные столпотворения. После тревожного звонка из детской больницы, когда медлить было уже нельзя, Константин выскочил на улицу, схватил соседский мотоцикл и помчался, не разбирая дороги. Он выжимал предельную скорость из Ямахи, выезжал на полосу встречного движения, проскакивал на красный сигнал светофора. От сумасшедшего полета по улицам и тротуарам Москвы у него рябило в глазах, дома и машины сливались в единое целое, но он все-таки успел. Резко затормозил возле больничного пандуса, где уже стояла машина скорой помощи. Бросив мотоцикл, Костя побежал к дверям, откуда вывозили каталку с малышом. Рядом шагал взволнованный, не похожий на себя, Вильгельм Мордыхаевич. За ним Ольга, которую поддерживала за руку санитарка. А еще дальше Валера в клоунском наряде. «Ну как, что с ним?» Сорвался первый вопрос с языка Кости. Он смотрел на Антошку, а тот держал в руках полицейскую машину, столь любимую им игрушку. Глаза у мальчика были закрыты. «Плохо», — коротко бросил Папандополос. «Сами видите. Я заканчивал представление, а тут с ним и начался приступ», — вставил подошедший Валера. Антон тяжело задышал. Теперь он открыл глаза и стал смотреть на всех, переводя взгляд с одного на другого. Во всем его облике чувствовалось непереносимое страдание. Ольга склонилась над ним и что-то прошептала. Потом взглянула на Папандополуса. — Он хочет, чтобы Валера ехал с нами, — попросила она. — Он так привык к клоуну. — Пусть едет, — махнул рукой врач. «Если только машину не раздавит своим весом». «А я?» — подал голос Костя. «Ну и ты, разумеется», — сказал врач. Пока перекладывали Антошку с каталки на носилки, Костя успел спросить у Ольги. «Ты же на сохранение легла? Как здесь очутилась?» «Вот потому и очутилась, что малышу плохо стало. Как чувствовала?» «Сказала там, что мне лучше, и сразу сюда». «Успела. Я тоже успел. Слушай, Костя, а может быть, мы опоздаем?» «Не думай так», — сказал он уверенно. «У меня билеты с собой. Наш рейс через час. Успеем». Костя побежал к шоферу скорой и велел гнать в аэропорт изо всех сил. «Если опоздаем...» — добавил он угрожающе. — Тебя первого уложу на каталку. — Что, мы не понимаем, что ли? — ответил шофер и стал заводить мотор. Костя забрался в салон машины, где уже сидели все остальные. — Ямаху надо убрать с дороги, — сказал Вильгельм Мордыхаевич. Пришлось Косте вновь выскакивать из скорой и оттаскивать мотоцикл в сторону. Но тут случилось одно из тех недоразумений, которые обычно происходят в жизни в критических ситуациях. Шофер то ли по дурости, то ли решив, что Костя остается, дал газ, и машина рванулась с места. «Стой!» — заорал Константин, грозя вслед кулаком. Но было уже поздно. Памятуя о наказе, шофер выжил предельную скорость, и скорая скрылась из глаз. Ничего не оставалось, как вновь вскочить в седло и помчаться следом. Началась погоня, которая могла закончиться весьма плачевно. Скорая помощь неслась по улицам, подрезая весь транспорт, а за ней летел на мотоцикле всадник без шлема, при этом еще и не прекращая материться. Догнать их удалось лишь на втором кольцевом шоссе. Константин вырвался вперед на десяток метров и, махая рукой, затормозил перед скорой. Та также остановилась. «Идиот!» Заорал он, выскакивая из седла и подбегая к машине. «Меня ты чё забыл?» «Я думал, ты остаешься», — сказал шофер, сконфузившись. «Прыгай в салон, не робей, успеем». Костя вновь забрался в машину, где Вильгельм Мордыхаевич массировал Антошке грудную клетку. «Костя?» — спросил малыш. Ты где был? За тобой гнался. И, как видишь, догнал. Только я не Костя, я твой папа. Почему это у него вырвалось, он не знал. Но признание само рвалось из груди, из сердца. «Папа?» — удивленно спросил Антошка. И еще шире раскрыл свои васильковые глаза. Они стали просто огромными на его бледном, исхудавшем лице. «Папа», — подтвердила Ольга, гладя его ручку. Антошка недоверчиво посмотрел на Вильгельма Мордыхаевича, потом на Валеру. Оба они, не сговариваясь, кивнули головами. «А почему ж ты до сих пор молчал?» — обратился теперь к Косте малыш. «Потому что был непроходимым дураком», — сознался тот, глотая накопившиеся в горле слезы. «Теперь больше не буду». «Он поумнеет, это точно», — согласно кивнул Папандопулос. «Он обещает», — подсказала Ольга, почему-то держась теперь за свой живот. Лицо ее вдруг исказило боль, иначе я из него оставшуюся дурь палкой выбью, — добавил помрачневший Валера. — Папа, я тебя люблю, — улыбнулся вдруг Антошка. — Расскажи что-нибудь. Как ты жил без нас? — Плохо, — сказал Костя, не обращая внимания больше ни на кого. Видел перед собой лишь лицо сына. Много смеялся и мало плакал. А надо, чтобы того и другого было в меру. Перекосы в любую сторону не нужны. Нельзя постоянно рыдать над своей несчастной судьбой. Но и хохотать над ней, как сумасшедший, тоже не нужно. — Разумно излагаешь, — согласился Вильгельм Мордыхаевич. — Это и мой принцип. У меня давным-давно был учитель в школе, так он нам говорил: «Дети, не смотрите на мир через розовые очки, но не смотрите на него и через черные. Глядите просто без очков». На что я всегда спрашивал: «А если у меня плохое зрение?» «Тогда вообще закрывай глаза», — отвечал учитель. Все в салоне тихонько засмеялись, даже Антошка. «Сейчас мы полетим с тобой на самолете», — продолжил говорить Кость. «Ты ведь никогда не летал. А теперь узнаешь, что это такое. Какие удивительные ощущения. Ты в небе, а внизу земля и маленькие-маленькие дома, а людей и вовсе не видно. Когда-то они сами умели летать без самолетов, а теперь разучились. Но это время вновь наступит. Они вспомнят. Они все вспомнят. И какими прежде были добрыми и справедливыми, и где скрыты их закопанные таланты, и как умели любить, и почему все это внезапно исчезло. «Я хочу спать», — произнес вдруг очень отчетливо Антошка и повторил совсем уже слабым голосом: «Папа, я хочу спать». «А ну-ка, пусти», — сказал врач, отталкивая Костю в сторону. «Теперь уже моя очередь». Он вновь начал энергично массировать грудную клетку ребенка, потом стал присоединять какие-то проводки и включать приборы. В глазах Ольги застыл немой ужас. Костя сидел в углу салона неподвижно, будто одеревенев. Валера съежился, превратившись из большого клоуна в совсем маленького. И так неестественно и страшно смотрелось его измалеванное в гриме лицо, словно это была сама маска смерти. А бубенчики на его колпаке тихо позванивали. Вильгельм Мордыхаевич что-то сказал шоферу скорой, но Костя не разобрал. Затем врач начал говорить в рацию, и опять непонятно, будто это был чужой незнакомый язык. Единственное, что он отчетливо уловил, — это кровоизлияние в мозг и «высылайте вертолет». Костя низко наклонил и сжал голову обеими руками, а машина между тем начала тормозить и остановилась на обочине загородного шоссе. Ольга вдруг пронзительно вскрикнула, совсем побледнев от непереносимой боли. Папандополос продолжал манипулировать над телом Антошки, но теперь он еще и поглядывал на Ольгу, которая сползла на пол салона. — Да займись же ты женой! — прокричал врач Кости. — Вынесите ее на воздух! Валера и Костя, поддерживая с двух сторон Ольгу, перенесли ее на траву. Солнце светило так ярко, что, казалось, прожжет насквозь все живое на земле. Ну и пусть, — подумалось Костя. Он глядел на искривленное мукой лицо Ольги и ничем не мог помочь. Не мог он помочь и сыну, когда вернулся в салон. — Уйди, — сказал ему врач, не оборачиваясь и продолжая колдовать над телом, но, судя по всему, его манипуляции не помогали. — В этой машине ничего нет, — с раздражением проговорил Папандополос, — даже простого фибриллятора. Константин выглянул из машины, Валера и шофер хлопотали возле Ольги, неподалеку от них остановилась машина ГАИ, выскочивший из нее молоденький лейтенант с полосатым жезлом тут же стал направлять движение машин ближе к обочине, затем гаишная «Волга» выехала на середину шоссе и загородила всю дорогу. «А это они готовят площадку для вертолета», — подумалось вновь Косте. Зря я сказал ему, что я его отец. Не надо было говорить этого до операции, мы же обещали с Ольгой. Он сейчас наблюдал за всем происходящим не своими глазами, а со стороны, словно видел кадры кинохроники. Плохое кино, — подумал он, — скверное, глупое и с несчастливым концом. Не хочу его больше видеть. Но он продолжал смотреть, бессильно опустив руки. «Мы не можем его спасти», — услышал он глухой голос врача. А в небе, как огромная желтая стрекоза с красным крестом на боку, появился и стал кружить вертолет. На некоторое время он завис в воздухе прямо над ними, а затем рывками опустился на освободившуюся площадку. Некоторые машины на шоссе останавливались, другие замедляли ход, третьи проносились мимо. Из вертолета высыпали люди в белых халатах с медицинскими чемоданчиками и складными носилками. — Все, — произнес Папандополос, не дожидаясь коллег. — Он умер. Костя даже не стал оборачиваться. Он поднял валявшуюся на асфальте игрушечную полицейскую машину, механически сунул в карман, услышав крик Ольги, увидел суетящихся возле нее людей. Другие врачи заполнили салон скорой, Константина отодвинули еще дальше, а у Папандополоса вдруг запищала рация. Врач нажал на кнопку приема, выслушал, затем тронул Костю за плечо. — Из авиакомпании спрашивают, — сказал он. — Они держат рейс. Вы полетите? Костя равнодушно пожал плечами и медленно пошел в сторону леса. В небе над ним пролетал белоснежный лайнер, и вновь он услышал предродовой крик Ольги. — Они не полетят, — произнес в рацию врач. Кажется, у них родился сын. Елизавета Сергеевна будила Костю уже пятую минуту, а он все никак не просыпался. Наконец, с трудом разомкнул веки и первым делом спросил, — У меня сын родился? — Рано еще, больно ты прыткий, — ответила мать. Мне только что звонила Наталья Викторовна, сказала, что Ольга держится молодцом, и, может быть, ей даже удастся выехать в Израиль. Врачи, в принципе, не возражают. Уж как-нибудь довезем до аэропорта, а там посадим в самолет и всего-то пару часов лета, лишь бы не начались преждевременные схватки. Наталья Викторовна задумалась, потом, видя усталое и измученное лицо сына, добавила: «Ты спи, спи. Просто ты опять кричал во сне. Уже третью ночь подряд. Надо бы и тебе сходить к доктору обследоваться». «А который сейчас час?» — спросил Кость. «Шесть». «Утра или вечера?» За окном висела темно-серая осенняя промозглая мгла. «Сразу и не разберешь, какое время суток». «Вечер», — ответила мать, положив свою теплую ладонь на его лоб. «Я тебя разбужу, если случится что-то важное». И Константин вновь провалился в бездонный сон. На этот раз он шел по какому-то бескрайнему зеленому полю, залитому солнечными лучами, среди сверкающих бусинками росы, ромашек и васильков, а впереди выделывал петли на велосипеде Антошка. Он выкрикивал что-то веселое, указывая ручонкой на горизонт, где сливалось небо с землей, оставляя лишь узкую полоску света, до которой им всем надо было непременно дойти. Рядом шла Ольга и катила детскую коляску с ребенком, и тоже смеялась. Неожиданно впереди них откуда-то выскочил и помчался стремглав заяц. Антошка погнался за ним на своем велосипеде, но вскоре отстал. «Осторожно!» — крикнула ему Ольга. «Вернись назад! Здесь еще не разминировано!» «Как это?» — удивился Костя. «А так, саперы сюда так и не доехали. Их по чью-то дачу фундамент копать отправили. Какого-то генерала. А мины? Да решили вместо саперов завести сюда кроликов и зайцев. Вот они и подрываются, и все довольны, и мин меньше, и зайцев. Зачем же мы здесь идем? Так надо же дойти до горизонта. Тут самый короткий путь. Смотри, что я тебе говорила». Где-то далеко впереди, куда показывала рукой Ольга, поднялось облачко дыма, огня и пепла. «Еще один кролик подорвался», — сказала Ольга. И снова закричала Антошке: «Быстро вернись обратно!» Антон помахал им рукой и помчался куда-то в другую сторону. «Нет!» — изо всех сил прокричал Костя. «Нет! Нет!» А в ответ ему громыхнул страшный огненный взрыв. Костя вскочил с кровати, ошалело смотря по сторонам. В комнате находились его родители и почему-то Галя, секретарша главврача больницы Геннадия Васильевича Красноперова. Но сейчас это его мало удивляло. Он искал здесь еще и Антона. Мама протягивала ему стакан с резким запахом. — На, выпей, — сказала она, — пройдет. — Что это? — поморщился Костя. — Волокордин. — Фу, гадость какая! — выпив, отреагировал он. — Уж лучше бы водки. — А ты что тут делаешь? — обратился он к Гале. — А я по поручению, — ответила она. — Наш старик организовал в больнице подписку на лечение твоего сына. Вот мы и собрали, кто сколько мог. — Надо же, — сказал Петр Давидович, — почти как в старые добрые советские времена. Я уж думал, такое невозможно. — А ты меньше телевизор смотри, — посоветовала ему Елизавета Сергеевна. — Людей этим ящиком Пандоры еще не до конца испортили. Галя положила на стол конверт. — Здесь около 4000 долларов, — сказала она. — А Геннадий Васильевич просил тебе особенно передать, что он на тебя надеется и ждет обратно, в медицину. Также и Петр Петрович сказал. — Привет тебе от него и от всех остальных. — Катя даже целует. — А ты? — нахально спросил Костя. — Я тоже, — ответила Галя и, немного смущаясь Костиных родителей, поцеловала его. Поскольку поцелуй несколько затянулся, Петр Давидович кашлянул, а Елизавета Сергеевна поторопила: «Пора, пора, Костику отдыхать надо». «Ну, спи, малыш, баиньки, ложись в кроватку», — весело отозвалась Галя и пошла к двери. «Спасибо», — крикнул вслед Костя, — «так всем и передай». Затем он вновь растянулся на постели. Ушли родители, тихо прикрыв за собой дверь. Но теперь сон почему-то не шел к нему. Костя думал о том, что непременно вернется в свою родную больницу, станет там со временем врачом, кардиохирургом, а у Мамлюкова долго не проработает, хотя золоти. Да эти деньги, которые собрали в складчину его бывшие сослуживцы, оторвав их от своих практически нищенских семейных бюджетов, в сотню раз дороже всех наворованных богатств Мамлюкова и ему подобных. Их, конечно, не хватит на лечение Антошки, но в них кровь и пот простых, честных тружеников, врачей и санитаров, медсестер и нянечек, людей в белых халатах, которые помогут, спасут его сына. Теперь Костя в этом не сомневался. Вскоре он снова уснул и проспал до утра, уже без сновидений. А затем началось какое-то чудесное столпотворение, и явление ходоков к Константину будто отворились небесные врата, выпустив добрых и заботливых ангелов. Первым в 9:00 утра заскочил инструктор-конюх Василий Жмыхов. Не отличающийся особым красноречием, он просто сунул Косте пакет и сказал: «23 000 рублей». Мне сейчас не нужны, а отдашь, когда сможешь. И учти, жду, когда позовешь на крестины. — Погоди, давай хоть чайку выпьем, — крикнул Костя, но школьный приятель уже скрылся за дверью. Константин положил деньги рядом с теми, которые вечером принесла Галя, и где уже хранились небольшие сбережения всей семьи Щегловых. А вскоре к ним прибавилась и сумма, доставленная взбудораженным Джойстиком. Первым делом он спросил: «Когда ваш самолет прилетает в Бен-Гурион?» «Пришел повторный запрос из медцентра». «Завтра, в 19:00, но еще ничего не ясно. Ольга легла в больницу на сохранение», — ответил Кость. «И сможем ли мы ее оттуда вытащить, чтобы переправить в Израиль?» — Не знаю. — Сможем, — уверенно сказал друг. — Я тебе удивляюсь, ты ли это? Придумай какой-нибудь план, возьми подъемный кран, подгони его к окнам ее палаты и пересади в люльку, или возьми больницу штурмом. Она должна улететь. — Я понимаю. — Несколько ободрился Константин. — Этот вопрос я как-нибудь разрешу, не сомневайся. — А пока бери. Джойстик положил на стол пачку долларов. Тут 1500 баксов. Откуда? Продал пару компьютеров. И не жалко? Они же у тебя все такие навороченные. Плевать. Один мудрый еврей сказал: не люди для вещей, а вещи для человека. Правда, после этого разорился. Но мы-то с тобой получим больше, когда возьмем банк. Ух, осталось лишь вздохнуть Константину. Следом за Джойстиком пришел клоун Валера. На сей раз он был в цивильном костюме, лопающемся по швам, а потому выглядел все так же смешно и забавно. «Костюмчик-то у тебя, поди, на 2 размера меньше», — позлил его Костя. «Зато башмаки настолько же больше», — отозвался тот. И это было истинной правдой. Они даже загибались кверху, как туфли у восточного звездочета. «Ну, что с Виталиком, с тем мальчиком из реанимации?» — спросил Костя, сменив тон. «Получше. Сейчас он снова в одной палате с Антошкой. Ты даже не представляешь, как мы с Милой рады. — Все будет хорошо, — сказал Костя. — И у тебя тоже, — ответил клоун. — А это вам на операцию. Пригодятся. Мила на новую мебель копила. Он бросил на тумбочку конверт с деньгами. — Спасибо, — растроганно сказал Костя. Он даже не знал, чем ему выразить свою благодарность, а потом добавил: — Я для вас гарнитур Екатерины II из Эрмитажа сопру. — Вот и сочтемся, — усмехнулся Валера. После ухода клоуна Константин стал названивать Наталье Викторовне. К телефону подошел Вальдемар и сообщил, что та уехала в больницу к Ольге. Дал адрес. Костя повесил трубку и начал сам собираться в роддом. Но в это время раздался еще один звонок в дверь. «Папа, кто там?» — крикнул Костя из комнаты. А Петр Давидович застыл на пороге и слегка онемел, поскольку увидел Риту. В памяти замелькали кадры из бурного мамлюковского кутежа. Он стыдливо потупил взор и бочком пошел вдоль стенки. «Доброе утро!» — вежливо произнесла ему вслед Рита и усмехнулась. «Угу», — отозвался старый озорник и скрылся в своем кабинете. «Хорошо хоть, что Елизавета Сергеевна к этому времени уже ушла на рынок». Рита прошла в комнату к Косте. «Ого!» — произнес он. «Че это вы с отцом какими-то междометиями разговариваете?» — насмешливо спросила она. «Вроде бы не шимпанзе, а мужчины, насколько мне известно. Впрочем, — добавила Рита, — во время любовного гона вы все в обезьян превращаетесь». «На что это ты намекаешь?» — спросил Костя, поглядев на стенку, за которой затаился отец. «Ладно, садись. Молодец, что пришла. Я сам тебе только что собирался звонить». «Опять врешь. Ты к Ольге намылил лыжи. В больницу». «Откуда знаешь?» «Звонила вчера Наталье Викторовне, но сейчас не о том. Она открыла сумочку и вытащила оттуда увесистый целлофановый пакет. Покачала его в руке, словно проверяя тяжесть, или же намереваясь запустить им в маячившее перед ней лицо. 5000 марок дал Гельмут», — раздельно произнесла она. — А 25 000 долларов я выцарапала у Каргополова в обмен на свободу. Но это все ерунда. Я с него для самой себя еще в 100 раз больше сдеру. Он у меня на коротком поводке ходит. Так что бери на лечение. — Рита, ты в своем уме? Костя даже не мог подняться со стула от изумления. Голова пошла кругом. Он все же вскочил и попытался заключить Риту в свои объятия, но так холодно его отстранила. — Ради вашего Антона, — сказала она. — А теперь мне пора. Каргополов ждет. Он ко мне шофера и телохранителя приставил. На лестнице торчат. — Погоди, — вспомнил вдруг Костя. — Может быть, тебе расписку написать? — Не надо, — усмехнулась она. «Мне и той достаточно, которую я взяла с Ольги на 500 000. «А может быть, ты ее все же порвешь?» — осторожно спросил он. «Не-а», — покачала она головой. «Я ведь пока не решила, как с вами обоими поступить. Это сегодня я добрая, а завтра злой буду. А тебя, Костя, запомни, не прощу». Рита быстро повернулась и пошла к двери. Костя так ничего и не успел сказать.